«Право, я об этом не думал», — произнес Пузырев. Вопрос Голова застал его врасплох. «Но, может быть, и характерно то, что я об этом не думал. Значит, жизнь не давала повода к этим раздумьям, а, следовательно, соответствующие факты были не столь обильны». «Вы правы, пожалуй, вы правы», — неожиданно согласился с ним Голова и, обратив взгляд на Пузырева, заметил. «Я только хочу сказать, был не только Петербург революционный, но и контрреволюционный, именно Петербург, при этом мне еще надо доказать, что на Невском, Каменно-Островском, Дворцовой набережной, на Литейном и Садовой, на Кирочной и Фурштадской, на милую моему сердцу Маховой и прочее, и прочее, и прочее, жили сплошь революционеры. Как контрреволюционеры, те самые, что и во сне, и наяву, при этом не только в 18-м, но и, как мне доподлинно известно много позже, единственное, чего желали, так это гибели советской власти. Как они повели себя, когда возникла ситуация в высшей степени благоприятная для осуществления их намерений?» Нет, он не поколебал Пузырева в его решимости, но смутил порядочно. «Мне действительно неизвестно подобное, хотя я допускаю, что нечто аналогичное могло иметь место. Но вот масштабы...» «Но масштабы... масштабы... если бы они были такими, как представляете себе их вы, я бы, несомненно, знал об этом». «Значит, Манежная приняла советское подданство?» — смеясь вопросил Галуа. «Можно понять меня и так», — ответил Пузырев не без радости. Ему дался этот спор с трудом. «Насколько мне известно, вы еще побудете в Ленинграде. Проверьте меня». «Простите, вы старый питерец?» — взглянул на Пузырева Галуа. «Хотел бы считать себя старым. Тогда должны знать, тут все друг друга знают. Что вам говорит такое имя? Толь Александр Николаевич». Пузырев заулыбался, но, разумеется, Голова попал в яблочко. «Знаю, конечно же, знаю. Не Александра Николаевича, а Дмитрия Александровича, архитектора. Но не думайте, что я один такой хороший в Ленинграде. Толя тут знают все. Но именно Дмитрия Александровича. Вы не ошиблись?» «Нет, не могу ошибиться. Сколько лет вашему Толю?» «Ну, мы, ленинградцы, опередили время лет на 10. Если он выглядит на 40, значит, ему 30 лет. Ну, а моему Толю лет 50. Все верно, сын. Эх, хорошо бы нам встретиться всем вместе, как вы. Я могу дать слово только на послеблокадное время. Раньше зарез. Однако вы не щедры. Вы о Толе Дмитрии Александровиче наслышаны или знаете лично?» «Лично, разумеется. По работе? Завод свел?» «Нет, не завод. Ладога. Ледовая трасса». «Толь? Ледовая трасса?» «Да, в декабре 41-го. Наши машины там работали, а Толь Дмитрий Александрович стоял с фонарем на льду». Голова внимательно и долго смотрел на Пузырева. «Я хотел бы повторить свою просьбу, настоятельную. Мы должны встретиться». На этом и расстались. Всю дорогу, пока машина добиралась до Астории, Голова повторял. «Слыхали? Стоял с фонарем на льду». Вечером, когда Тамбеев пришел к Голуа, в номере его не было света. «Вы спите, Алексей Алексеевич?» «Нет, конечно. До сна ли?» Тамбеев помедлил, не зная, оставаться или уходить. «Хотите, пройдемся в летний сад? Ведь он тут рядом, а? И Марсово поле, и Дворцовая набережная, и столб Александрийский, и всадник медный, все рукой подать, а?» Голова усмехнулся. «Знаете, мне сегодня не до столпа Александрийского». Тамбеев ушел один. По адресу, что дал ему Кожавин перед своим отъездом в Харьков. Проспект Стачек. Где он, этот проспект Стачек? Решил шагать и шагать, благо охранная бумага в кармане, не совсем пропуск, но от ночного дозора убережет. Шагал и твердил, как стихи: «Проспект Стачек, проспект Стачек». тачек. Ленинградские прямые версты, пожалуй, не так долги, как крутые московские, но и не коротки. Так или иначе, а часа за полтора дошагал, и только тогда понял, а ведь Кировский-то завод рядом. И тут что-то твердо ткнулось в сердце. Да не может быть, чтобы Кожавин жил за Нарвскими воротами. Кожавин, которого он считал белой костью, аристократом, в какой-то мере Невским денди, и вдруг ворота Нарвские —